Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской Пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Святой Господь Иисус Христос, Бог Отец, спасибо за Твое присутствие на этом месте, за Твою любовь, за то, что Ты делаешь нас одним целым с Собою. И Ты крестишь нас, Боже, Ты соединяешь нас в одно тело Твое, Церковь. Ты делаешь нас ближе друг к другу. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте воздадим славу Иисусу Христу. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Присаживайтесь, дорогие. Аллилуйя. Так радостно видеть всех в семье. Скажите, кому жарко, можно вот сюда пересесть на первый ряд, кому холодно, можно туда сесть. Двери лучше, наверное, закрыть, чтобы у нас работает кондиционер, и тогда всем будет прохладно. Слава Богу. Рад всех видеть. Прошлые выходные я проповедовал в Москве, в Центральной Церкви, в Головной Церкви. Аллилуйя. Есть места? Вот здесь впереди, пожалуйста, проходите, есть места. Проходите, дорогие, драгоценные. Проходите. Юля. Давай, проходите сюда, вот на первый ряд. Давайте, проходите, проходите. Армен, давайте сюда идите. Вещи можно убрать. Проходите сюда. Таня, Армен, Юля, проходите. Слава Богу. Сегодня ночью я проснулся в 2 часа, и все, не сплю. У меня глаза раз открылись. И я лежу, и я понимаю, что Бог начинает говорить мне о том, что нужно, ну, чем делиться с вами. Поэтому, ну, уж в 2 часа ночи вашего пастора Бог разбудил, чтобы дать вам какое-то слово. Хорошо, поэтому вот интересно, что ты... И, конечно же, я не придумываю слово, что бы такого интересного, чем бы вас таким удивить. Я стараюсь жить эту неделю, дни, на неделе рабочие дни с Богом, искать Его лица, читать Слово Божье. Слово Божье мы читаем для того, чтобы оно вело нас ко встрече с Богом и к нашему преображению, к изменению, к близости с Богом. И эта близость, она приносит, она приводит, она преображает нас. Аминь. И из того, что Бог сделал в моей жизни, Он позволяет мне поделиться с вами. Это не так, что вот вы делаете что-то, а я вот сам по себе тут нахожусь. Что произошло на этой неделе? У нас было интересное. У нас был 2 года наша церковь, а мы интенсивно ездили учиться. Началось все... В мае 2017 года, когда мы поехали, 8 человек, 8 братьев, мы полетели в Корею, в Южную Корею, в Сеул, для того, чтобы учиться у корейских церквей. Мы проводили там также альфа-конференцию. Мы были 2 дня на молитвенной горе, молились, и там брат один говорит, подходит ко мне, говорит: «Алексей, а там маленькие кельи для корейцев, там 1,60 м она высота, и там только для коленопреклоненной молитвы». И один брат говорит: «Пастор, я не полезу туда, в эту нору, зачем? Я летел столько, 12 тысяч километров, чтобы вот туда залезть». Я говорю: «Ну слушай, ну ты такую цену заплатил, ну залезь ты, помолись». Послушался, выходит, говорит: «Слушай, Бог начал говорить со мной». Я говорю: «Богу вопрос задаю: Бог, а почему ты со мной в Москве не говорил?» Бог говорит: «Я говорил с тобой в Москве, ты просто меня не слушал. Знаете, нам нужно куда-то выехать, выйти за стан, за суету, за заботы, оставить свое место и на несколько дней, может быть, на неделю выбраться в те места, где Бог, Дух Святой сильно двигается и где присутствие Божие сильно, чтобы услышать Его. Потому что когда мы в нашей повседневной суете, слышать трудно. Потом мы поехали в июне 2017 года, не 1917, 2017, хорошо, мы поехали, 70 человек в Санкт-Петербург, там была пророческая конференция, и так вот у нас каждый месяц, второй месяц у нас было обучение. И вот эти 2 года интенсивного обучения сейчас завершились, вот в июне у нас была конференция с Джоном Арнотом о любви Бога Отца, потом было обучение по внутреннему исцелению на прошлой неделе, и в пятницу вечером закончилась пророческая конференция. И мы что-то принимаем. Вы знаете, что... Кто из вас был в Сергиевом Посаде? А кто из вас, честно скажите, вот к раке подходил и прилагался к мощам и ожидал, что что-то произойдет? Ну, нормально это, ну как, что-то... Так смотрите на меня. Кто-то не ходил, а кто-то ходил. Почему люди это делают? Потому что мы... Аллилуйя. Почему люди это делают? Потому что Библия говорит, когда Елисей, на котором было помазание Божье, передано ему пророком Илией, когда Елисей умер, и уже будучи в гробу, кости его одни остались, хоронили человека, шла похоронная процессия мимо. И в этот момент враги напали, и израильтяне напугались и бросили покойника в гроб, в гробницу. Ну, в гроб, там гробница, высеченная в скале, такая комната, и там кости Елисея лежали. И покойник упал на кости пророка Елисея, который творил, у него, по-моему, было 31 чудо он сотворил за всю свою жизнь. И этот покойник воскрес. Почему? Потому что помазание, присутствие Бога, сила Божья осталась на костях. Ну, некоторые люди восхищаются этим, говорят, вот какой Елисей был помазан и какой был сильный. Однако же Елисей, я думаю, он допустил ошибку. Он не передал то помазание, которое было на нем, которое он принял от Илии другим людям. Я верю, что помазание передается. Ну, это, ну как, просили, говорю, в посад, вы сами же там, сами, хорошо, все нормально. Но на этих конференциях нам живые люди, которые двигаются с Богом. Один из пророков, который приезжал сейчас с Северной Калифорнии, Дана Макколом, на его служении они молились за 32 слепых человека. И 32 слепых, полностью слепых человека получили зрение обратно. Есть сила Божия, которая почиет, которая покоится на некоторых людях. И есть люди, которые эту силу, это помазание передают. Поэтому мы вот были на этих трех конференциях. Большая часть лидеров-служителей, мы это помазание, эту силу принимали, и что мы сделаем после сегодня причастия, те из вас, кто хочет, мы сделаем огненный туннель, и мы передадим вам то, что мы приняли на этих, вот за эти два года обучения, особенно последние эти три конференции, мы передадим, высвободим на вашу жизнь. Аминь, аллилуйя. Те, кто хочет. Аминь, хорошо, аллилуйя. Аллилуйя. И вот, будучи на этой неделе, на этой пророческой конференции, там было три вещи. Было учение из Библии, была активация, то есть практика, нас учили пророчествовать, и была передача помазания, собственно, от которой мы вам и будем передавать. На одном из упражнений, я не новичок уже, ну как, два года мы учимся в пророческих школах, у нас в церкви мы делали пророческие школы, но на этой конференции одно упражнение меня просто ошеломило. Мы должны были встать парами, Ну, давай, встань, любимая, аллилуйя, аллилуйя, встала, аллилуйя. И мы должны были закрыть глаза, один из нас должен был закрыть глаза, и вот у меня напарник закрыл глаза, и нам говорят, теперь оставьте этого человека, пусть он подними руку, аллилуйя. А вы найдите, оставьте его, и найдите другого человека с поднятой рукой, подойдите к нему, и когда вы подойдете, положите на него руку. А он не должен открывать глаза, и он должен с закрытыми глазами спросить Бога, Бог, дай мне слово, слово ободрения, утешения и укрепления с неба для этого человека. Он глаза не открывает, стоит с закрытыми глазами. Можешь сесть, все нормально, не буду тебя тревожить, любимая. И я подошел к кому-то, женщина с закрытыми глазами, на что-то мне пророчествовала, я не помню, что было, потому что я был в напряге, потому что понимал, мне нужно будет сейчас закрыть глаза, поднять руку, и эта женщина мне пророчествовала, что-то сказала, я не помню, правда, столько всего было. Хорошо, я закрыл глаза, поднял руку, слышу, кто-то касается меня. Думаю, Юрий Николаевич Гудков, потому что видел его замечательную физиономию рядом. Думаю, он обязательно подойдет, наверное, ко мне. Ну, не знаю, кто это. Стою и говорю, Дух Святой, что ты хочешь сказать для этого человека? И вдруг в мгновение ока я вижу, я лейтенант запаса, гаубичник, мы стреляли из гаубицы, Д-30, ну ладно. И я вижу гаубицу, которую везут, и орудийный расчет ставит эту гаубицу, и я понимаю, что это гаубица, это человек передо мною. Это дар, каким он является, его призвание. И я вижу, что рядом с этой пушкой, назовем пушкой, хорошо, хотя это гаубица, есть люди, орудийный расчет. Они раздвигают станины, закрепляют их, устанавливают прицел. Есть наводчик, есть тот, кто заряжает, есть замковый, который открывает замок и стреляет. Есть снарядный, который подносит снаряды. Всего расчет 6 человек. И я вижу в этой картине, что этому человеку, за которого я сейчас молюсь, Бог говорит ему, я ему говорю, знаете, говорю, что вы в одиночку ничего не можете делать. Вы в одиночку, как пушка, она сама стрелять не может. И Бог даст вам людей в вашу жизнь, которые помогут реализовать ваш дар и ваше призвание. И когда я это сказал, открывая глаза, то есть говорю, ну вы понимаете, что пушка сама по себе не стреляет, нужны люди, нужен орудийный расчет. Открывая глаза, говорю, стоит перед мной женщина, первый раз увижу, у нее глаза такие вытращенные. Она говорит, сегодня утром я встала и слышу, Бог внутри меня говорит, команда, тебе нужна команда. И я в шоке просто был. То, что Бог ей утром проговорил через пророческое слово, через эту гаубицу, Бог подтвердил. И вот об этом я хочу вам говорить сегодня, друзья мои. Вы невероятный дар. Вы Божье оружие. Вы знаете, как кричал Елисей, когда Илия оставил его, он кричал Елисею. Елисей был учеником, он кричал своему учителю: «Колесница и конница Израилева, на что ты оставил меня?» Колесница и конница – это было самое мощное оружие, которое было в те времена. Колесницы, боевые колесницы. Кто-то говорит, кто-то конями, кто-то колесницами хвалится. Во времена израильской армии, Ветхий Завет, колесница и конница – это было, как сейчас, межконтинентальные баллистические ракеты. Пророк Илия для Израиля был как сильное, мощное оружие. То же самое Елисей. Помните, когда враги-сириане делали засаду против израильтян, пророк Елисей говорил царю: «Туда не ходи, там сириане в засаде». Потом они в другом месте делали засаду. Пророк Елисей опять говорил царю израильскому, где враги засели. Царь сирийский говорит: «Кто в сношении? Кто у нас крот? Кто сдает нас?» Он говорит: «Нет у нас крота, царь». Есть пророк в Израиле, который знает все то, что ты говоришь даже у себя в спальне. Каждый из нас, послушайте, является даром для этого мира. Каждый из нас является Божьим оружием, Божьим подарком, через который Бог хочет разрушать дела тьмы и стрелять, знаете, не снарядами смерти, а высвобождать, посылать жизнь, исполнять волю Божью, высвобождать мир, праведность, радость, аллилуйя, аллилуйя, рассеивать тьму, аллилуйя, и насаждать Царство Божье, аллилуйя. Что-то не понравилось вам это. Но, конечно же, орудие у нас, ну, гаубица, пушка связана с разрушением. Знаете, но в Божьих глазах, ну, как это метафора, ты Божье оружие, которое несет жизнь, несет восстановление. Я был в Красноярске на конференции, и там стоят художники, и они рисуют видение. Мы многие из нас видим видение. Иисус сказал, Господь, Библия говорит, пророк Иаиль в книге Деяния 2 главе, Петр проповедует, он говорит: «В последние дни, Бог говорит, я изолью от Духа моего на всякую плоть, и юноши будут видеть видение». Люди с даром, которые умеют рисовать, одаренные, они рисуют видение, которое они видят. И вот в Красноярске я стою, и я вижу картину, которую рисует одна женщина. И я, смотря на эту картину, я получил такое откровение. Картина была большая, и я вижу, как она рисовала ее мне на глазах. И половина картины, знаете, как будто ракета пролетает, вот из сопла ракета огонь вылетает. И я понимаю, что это она рисует, ну как проходит Бог, огонь поедающий. И по идее, после этого огня должно все быть выжжено, как степь. Ну как, выжжено просто, как после пожара. Но после этого огня она рисует, все зеленеет, зеленая трава, зеленые луга, все расцветает. Когда Божий огонь приходит, когда Бог приходит, аллилуйя, Он все оживляет, аллилуйя. Когда Божье присутствие приходит, когда ты приходишь и ты приносишь Божье присутствие, аллилуйя, ты приносишь жизнь, там все оживает. Скажи аминь на это. Аллилуйя. Итак, моя проповедь сегодня называется «Кто твои люди?» Кто твои люди? Ты являешься даром, подарком. Ты являешься мощным оружием Бога, призванным изменить этот мир, влиять на этот мир, распространять просто свет, мир, его праведность, его радость. Но кто твои люди? Кто твой орудийный расчет? Понимаете, эту пушку, эту гаубицу кто-то должен навести, кто-то должен зарядить, кто-то должен стрельнуть, кто-то должен ее почистить, кто-то должен ее смазать. Мне эта картина так впечатлила, вы скажете: «Ну, Алексей, это где это в Библии?» Дойдем до Библии. Я зашел на сайт овцеводства пару лет назад и прочитал не христианский сайт, не верующий, даже не иудеи и не христиане. Как разводить овец? И они говорят, эти овцеводы, что для того, чтобы овечка паслась без стресса и набирала вес, ей нужна овцегруппа из 5 других овец. Овцы – это тоже орудийный расчет. Чтобы овца спаслась спокойно, ей нужна группа из 5 других овечек. Помните, когда овечка отбивается одна, она начинает, овцы плохо видят, начинают делать так, бэ-бэ, а другие такие, мы здесь, и так побежала. Мы можем нормально функционировать, друзья мои, как овцы Иисуса Христа, когда рядом с нами есть группа из 5 других людей. Это домашняя группа. Аллилуйя. Я хотел бы, чтобы моя проповедь сегодня вдохновила вас, но она также и предостерегает вас. Кто твои люди? Если рядом с тобой нет людей, тогда не. Тогда ты стоишь красивая, готовая к бою, Божье орудие, но кто тебя заряжает? Кто делает топографическую привязку? Кто тебя чистит? Кто наводит тебя? Аминь, аллилуйя. Мне нужны эти люди. Мне нужны, аллилуйя. Можно, где-то моя сумка тут была, аллилуйя. Вот она. Я прочитал интересное. Билли Грэм. Вы помните Билли Грэм? Он умер пару лет назад, ушел к Господу. Величайший евангелист 20 века. Было вручение незадолго до его смерти. Один служитель, Билл Хайблс, он был на церемонии в Вашингтоне, на церемонии награждения доктора Билли Грэма почетной медалью Конгресса. В Конгрессе американском. А Билли Грэма вручали награду. Это было в Капитолии. Было множество официальных лиц из правительства, десятки всемирно известных лидеров. Церемония была очень патриотичной. То есть евангелисту, служителю Божьему, христианину вручали награду. Там были представители со всего мира. Величавая была церемония, торжественная. Когда доктор Грэм встал, чтобы получить медаль, он посмотрел на нее и тихо сказал: «Эта медаль на самом деле не для меня. Эта медаль для всей нашей команды. Мы вместе уже 45 лет. Не будь кого-то из них в нашей команде, моя жизнь не была бы такой. Я в большом долгу перед ними». Затем он назвал одно за другим имена тех, кто составлял ядро его евангелизационного служения. Называя их имена, он с трудом сдерживал слезы. Потом Билл Хайблс говорит: «Я не до конца понимал, насколько глубоко доктор Грэм и его сотрудники ценят команду. Пока спустя несколько лет мне не представилась возможность насладиться приемом у него дома в Монреале в Северной Каролине». Этот пастор Билл Хайблс приехал к Билли Грэму. «Он свел меня с холма, на котором стоял его дом, и показал на дома, построенные рядом с некоторыми из членов его команды. Очевидно, что 45 лет вместе было недостаточно для такой сплоченной команды. Даже приближаясь к концу жизни, они хотели быть вместе, заботиться друг о друге». Аминь, говорить, аллилуйя, аллилуйя, заряжать друг друга, чистить, поддерживать, аллилуйя, как это было в годы служения. Меня глубоко тронула их готовность быть вместе до конца, аллилуйя. Я верю, мы с вами, друзья мои, аллилуйя, на ближайшие 45-80 лет будем вместе, аллилуйя, распространять Царство Божие, аллилуйя, в России и до края земли, слава Богу. Слышали свидетельство Таракина, что он там начудил в Сербии? Чуть пробуждение не сделал, аллилуйя. Аминь, аллилуйя. Мы будем высылать команды, аллилуйя. Мы будем нести небеса, жизнь Божью повсюду, аллилуйя. Но мы будем делать это вместе. Аминь, аминь. Все, уже можно все закончить, но пару слов скажу. Библейский образ того, что мы нуждаемся в друг друге, это тело Христа, церковь. Давайте откроем 1 Коринфянам 12 главу, 12 стих. Я коротко поделюсь Словом Божьим, мы примем причастие, потом мы сделаем огненный туннель. Где мы находимся сейчас, церковь? Наши главы в Библии – это 1 Коринфянам 12, 13 и 14 главы. Если вы хотите знать, что Бог делает в церкви Слова Жизни в Щелково, читайте 1 Коринфянам 12 главу. Она говорит о дарах Святого Духа и о теле Иисуса Христа, и о служениях. 13 глава говорит о любви, что без любви, если мы не имеем любви, там 15 признаков любви. Любовь не завидует, не ищет своего. Любовь все покрывает, всему верит. 15 глаголов, чем является любовь, без любви дары ничто. 14 глава говорит о пророчестве, о иных языках. Аллилуйя. О том, что Бог обращается к церкви. Это то, где мы находимся сейчас. 12, 13, 14 главы. Читайте внимательно, и вы поймете, что Бог делает в вашей жизни. Это ваша топографическая привязка. Чтобы гаубица стреляла точно в цель, она стреляет за 15 километров. Вот это вот Д-30 навесом. И чтобы она попадала точно в цель, ее нужно точно привязать в то место, где она, откуда она должна стрелять. Угу. Давайте откроем 1 Коринфянам 12 глава. Мы не будем читать всю главу, но с 12 стиха сказано, до этого Павел говорит о дарах Святого Духа, и потом в 12 стихе он говорит: «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом», скажите, «одним духом», «крестились в одно тело». Иудеи и эллины, москвичи и щелковцы, иркутяне и молдаване, рабы или свободные, все напоены одним духом. Смотри, и дальше сказано, тело же не из одного члена, но из многих. Вот она важность, поймите, если я отрублю, ну не дай Бог, кисть моей руки, положу здесь на кафедру, люди некоторые говорят: «Я сам, я одиночка». Я одиночка, я не, ну как, я такой, ну, интроверт, я флегма. Ну, я таинственный волк Макдауэлл, там, не знаю, одиночка, не знаю, что там. ты не Макдауэлл, ты Миша, и ты не волк, ты овца. Если я руку мою отсеку от тела, то вы придете через неделю, вы не увидите мою руку здоровой, в здравии, ползающей по кафедре. Хотя я видел руки ползающие до покаяния. Видеосалоны открывались, возвращение живых трупов. Там рука ползала, отрубленная у покойника. Смотрите на меня, я уже покаялся в этом. Жизнь христианина вне тела, она бесполезна, она мертва. Это фильм ужасов. Мы нуждаемся друг в друге. Знаете, мы свою домашку не собирали где-то две недели, и я прямо когда в понедельник, в вторник, я все чувствую. Я соскучился, я хочу всех видеть. Мне надо... Мы люди. Вы знаете, что где двое или трое соберутся людей, там обязательно между ними рано или поздно будут конфликты. Обязательно. Это невозможно. Конфликты неизбежны по трем причинам, потому что люди несовершенны. Ну, несовершенные люди, и ты несовершенный. Твое несовершенство означает, как будто у тебя такой в духе невидимый шип торчит, и пока ты на расстоянии с человеком нормально, а когда ближе к нему приближаешься, этим шипом раз, ему скальп снял или парик. Он такой, ты что сделал? Ты, да я не виноват. Конфликты неизбежны, потому что у нас разное воспитание, мы по-разному были воспитаны. Конфликты неизбежны, потому что мы мужчины и женщины. Вот женщин понять вообще просто, вот это вот сложно, просто вот, ну, как это... Помните ту историю? Страшную историю. Новый русский вытащил, короче, эту лампу Аладдина. Потер джин такой, раз, что надо? Новый русский такой, говорит, хочу, говорит, чтобы вот от меня, говорит, вот от Барвихи в Южную Калифорнию мост был шириной 2 метра. Нет, 3 лучше, чтобы я на машине мог сразу раз туда поехать. Джин такой, можно что-нибудь другое? Он такой подумал, ну, говорит, ладно, говорит, тогда сделай так, чтобы я понимал женскую логику. Джин такой, какой, говорит, ширины мост должен быть? Мы разные, из-за этого тоже, ну, как мы как смотрим друг на друга, ну, и самая главная причина, почему конфликты неизбежны, из-за того, что мы эгоисты по своей ветхой греховной природе. Конфликт нужно просто разрешать. Если тебя брат обидел, Библия говорит, подойди к нему и скажи ему, Володя, когда ты вчера назвал меня третьего дня козлом, я чувствовал себя так плохо просто. У меня как будто шерсть начала сыпаться, новая расти. Я чувствовал себя так плохо. Володя говорит, да я не про тебя, говорил, я про мотоцикл в детстве у меня был козел. Говорю, ой, прости, а я на тебя обиделся. Все, мы разрешили конфликт, не нужно носить его. Далее, если тебя обидели, Библия говорит, ты первый подойди и поговори. Если ты обидел, ну такое тоже может быть. Согласны, да? Ну, друг такой. Ну, такого редко. Но если ты кого-то обидел, чувствуешь, ну подойди, попроси прощения, хуже не будет. На всякий случай. Скажи, брат, вот что-то вот ты хмурый ходишь, что-то я, наверное, это там. Ну, или не то, что, брат, вот я вот вчера сказал, чувствую, вот, что-то вот плохо, вот зря я вот это вот сказал, тогда это шутка такая, вот этот подкол был. Прости меня. Тут говорит, да я не заметил. Ну, все равно прости. Все, разрешили, идем дальше. Аминь. Аллилуйя. Но нам, мы нужны друг другу, мы члены, Бог поместил нас, и нам, хотим или не хотим, нам нужно принимать друг друга. Нам нужно учиться жить вместе. Нам нужно, Бог дал тебе ближнего, чтобы ты исполнил заповедь. Без твоего ближнего ты заповедь исполнить не можешь. Аллилуйя. Чтобы вторую заповедь исполнить, рядом должен быть ближний. Аллилуйя. И он близко должен быть, он сейчас с тобой сидит. Аллилуйя. На некоторых лица прямо нет. Он так просто сейчас, да, он со мною, аллилуйя. Для того, чтобы растянуть тебя, аллилуйя. Для того, чтобы научить тебя любить этого ближнего. Я в Москве, я в церкви работаю, вот сколько, не знаю, в Москве с 97 года с мая работаю в церкви. И однажды я так разозлился на одного человека. Этот человек поговорил с одной семьей, и они просто ушли из церкви. С другой, там тоже что-то произошло. И я такой злой такой, говорю, Бог, пришел к Богу, встал на колени, говорю, Бог, Вот как так может быть? Вот лидер церкви на зарплате. Ему деньги платят за то, чтобы люди из церкви уходили, что ли? Я говорю, Бог, зачем он нужен? Зачем ты этого человека в церковь поместил? Зачем? И Господь ко мне мягко сказал, Алексей, я этого человека поместил в церковь для того, чтобы научить тебя любить этого человека. Я такой, секундочку. Бог говорит, проблема не в нем, проблема в тебе. Ты любишь, ты приветствуешь, ты здороваешься с теми, кто тебе милые. Но этого человека я поместил, чтобы научить тебя любить его. И я, стоя на коленях, я понял, что любить его я не могу и не хочу. Вообще не хочу. И это продолжало держать меня на коленях, я стал молиться, сказал, Бог, дай мне любовь к этому человеку. Я прошу тебя, у меня нет любви, я каюсь пред тобой, у меня нет любви. Я стал просить у Бога любовь к этому человеку. Через пару недель я начал с ним здороваться. Через пару месяцев уже зубки разжимал, когда здоровался. Через полгода я выяснил, что ситуация, о которой я думал, что этот человек был причиной ухода этих людей, оказалось, что все не так на самом деле было. Я додумал вещи, я был с лукавыми подозрениями, и я осудил этого человека, а все было не так, как я думал. Балбес. Ну, почти балбес был. Покаялся, Господи, аллилуйя. Аллилуйя, Бог поместил нас в тело, аллилуйя. И 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все тело. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены». Аллилуйя. Скажите, мы любим Сергея Минеева. Аллилуйя. Он сейчас селфи делает. Аллилуйя. Аллилуйя. «И вы тело Христово, а порознь члены». Аллилуйя. Мы тело. Бог, вы знаете, что сделал грех? Когда человек согрешил, вкусил от древа познания добра и зла, он отвернулся от Бога, ослушался от Бога. Грех отделил его от Бога. И когда человек отвернулся от Бога, у него тут же испортились отношения друг с другом. Первый семейный конфликт. Муж обвинил жену, Еву, что это она виновата. Он Бога обвинил и жену. Когда люди отвернулись от Бога, у них испортились отношения друг с другом. Что сделал? То есть грех отделил. Грех нас отделяет. Грех разобщает. Грех делает такую дезинтеграцию. Что сделал Христос? Христос пришел соединить нас с Богом Отцом. Он пришел соединить нас с Богом Отцом и соединить нас в теле своем, в теле Иисуса Христа. Иоанна 17 глава, 21 стих. Давайте откроем. То есть Бог соединил нас друг с другом в одном теле. Мы чувствуем друг друга, мы нужны друг другу. Мы члены одного тела. Как овцы, 5-6 человек... 6 человек, 6 овец должны вместе пастись, чтобы прибавлять в весе и не ощущать стресса. Мы нужны друг другу. Аллилуйя. Дорогая, не уходи, ты нужна. Аллилуйя. Иоанна 17 глава. Грех нас разделил, грех отделяет, разобщает, дезинтегрирует. Христос пришел соединить нас с Богом и друг с другом. Иоанна 17 глава, 21 стих. Давайте прочитаем это место Писания. Иисус молится в своей молитве: «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так они да будут в нас едино». Иисус молится, чтобы мы были едины с Иисусом и с Богом Отцом. «Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». Иисус молится, чтобы мы были едины с Ним, с Отцом, и чтобы мы были едины друг с другом. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вот это единство, единение, соединение со Христом и друг с другом в любви, вот это то, что убедит мир, что приведет мир к вере, что Иисус Христос, Он Сын Божий. Аминь. Мой вопрос тебе, кто твои люди? С кем ты соединен? Ай, аллилуйя, спасибо, Сережа, аллилуйя. Поддержал меня, аллилуйя. Ты колесница и конница Израилева. Ты мощное оружие Божие, но кто тебя чистит? Кто тебя смазывает? Кто тебя наводит, аллилуйя? Кто тебя перевозит, аллилуйя? Знаете, тебе нужна была помощь, когда ты родился в мир. Кто-то тебя принял на руки, помыл, запеленал. Аминь, кто-то был. И тебе нужна будет помощь, когда ты уйдешь из этого мира. Кто-то понесет тебя. Обычно тоже еще 6 человек. Или, ну, грустно. И между двумя этими событиями тебе нужно много-много помощи. Аллилуйя, мне нужно много помощи. Да неужели? Да, да. Да, аллилуйя. О, аллилуйя. Как найти своих людей? Вопрос, аллилуйя. Вот кто твои люди? Подумай. Кто? Есть ли у тебя рядом с тобой люди? Аллилуйя. Без людей рядом с тобой ты не сможешь войти в полноту призвания. Угу. Ой. Луки 11 глава. Я сегодня, когда читал этот отрывок, я никогда не видел это место Писания. Я читал его, но... Вот я чуть не заплакал утром, я вот с 2 до 6, вот в этом, вот во всем. Вот. Луки 11 глава, Иисус учит учеников с 1 стиха молиться, «Отче наш». Вы знаете, что «Отче наш» — это не молитва «Отче мой», а «Отче наш». Бог не сказал «молись, Отец мой, сущий на небесах», Он сказал «Отче наш», чтобы мы молились вместе с другими, со своим орудийным расчетом, со своими 5 овечками вместе молились. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как она есть на небе. Хлеб наш насущный дай нам, просишь для себя и для других людей. Прости нам долги наши. Аминь. Аллилуйя. И дальше, слушайте, и дальше он объясняет, дальше Иисус иллюстрирует молитву «Отче наш», как мы должны быть неотступными. Следующая история говорит о том, как нужно молиться вот в этой молитве Отцу Небесному, о том, чтобы Его воля пришла. О, аллилуйя. Смотрите, 5 стих. «И сказал им, положим, Луки 11:5, положим, кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь». Итак, смотрите, есть ли у тебя друзья, к которым ты можешь прийти в полночь? Аллилуйя. Двое человек сказали, аллилуйя. Так, смотрите, в полночь скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Смотрите, и вот, то есть ты идешь своему другу в полночь, и 6 стих, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. Третий друг, смотри, ты идешь для друга, ты идешь к другу просить хлеба, потому что другой друг пришел к тебе с дороги, и ты ради этого друга поперся кому-то ночью. Их уже трое, понимаете, уже они на троих. То есть ко мне пришел друг, я иду, у меня нечего есть, он мой друг, я иду к третьему. Я говорю, слушай, мой друг пришел, аллилуйя. Ибо друг мой с дороги, я никогда это не видел, что Иисус говорит здесь о друзьях. О друзьях. И он иллюстрирует молитву «Отче наш», как мы должны молиться Отцу Небесному. И дальше он говорит, а тот изнутри скажет ему, это образ Бога, вот как бы Богу ты молишься, не беспокой меня, ну типа, двери уже заперты, дети со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю тебе, он не станет и не даст тебе по дружбе с ним, то по неотступности его встаст, даст ему сколько просит. Иисус говорит нам, что мы были неотступны в наших мольбах, молениях, не прекращали молиться. Но послушайте, а ведь здесь Иисус говорит нам, что мы идем к другу в полночь, и это друг Бог. Помните Евангелие от Иоанна, 17 глава, аллилуйя, открывай скорее, аллилуйя, этот стих. А Иоанна 15:15, Иисус говорит, Иоанна 15:15, я не называю вас уже рабами, но называю вас друзьями. Потому что раб не знает, что делает господин его. А я, что? А я, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Бог, Отец, предлагает нам дружбу. Он говорит молитву «Отче наш», положим. После, он говорит молитву «Отче наш», Иисус говорит, и потом он иллюстрирует, как мы должны в молитве. Он говорит, положим, кто-то из вас, имея друга, придет к нему в полночь. Кто это друг, к которому ты в полночь можешь прийти? Это Бог. Он говорит, я хочу быть твоим другом. Я хочу отвечать на твои молитвы. Я хочу проводить время с тобою. Я не забуду. Прошлым летом я в подвале на Соколе пришел помолиться. Хожу, молюсь. О, раба гада гада гая. О, аллилуйя. Это на языках мы так молимся. На иных. Молюсь и говорю, Бог, скажи, что делать. Скажи, что дальше делать. И Бог мне говорит, если я тебе скажу, что дальше делать, как здание церкви стало построить, я тебя ближайшие 2 года не увижу. Ты убежишь, начнешь это делать, и со мной ко мне приходить не будешь. Поэтому Бог говорит, ничего не скажу. Ну, что делать? Просто пообщайся со мной. И я сел, вы знаете, даже и понимаю, что я привык, ну как, оп, солдат, что господин скажешь делать? Он говорит, и я бегу. Бог говорит, а я тебя приглашаю в общение со мной, сядь, поговори со мной. Иногда, вы знаете, что делает? Бог не отвечает на молитвы, не отвечает. Знаете, почему не отвечает? Потому что он хочет заманить тебя, приглашает тебя в близость, в общение. Он ждет, что ты придешь и сядешь с ним, поговоришь, пообщаешься. Это единственная цель, почему ты не видишь ответа на молитву. Он манит тебя, он зовет, ну приди же, как тебя еще-то, ну приди. Когда ты придешь к нему, успокоишься, как мою жену Бог успокоил на этой неделе. Она ж пьяная была от мира, от покоя. Я такой никогда не видел ее. Аллилуйя. Библия говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Вот наполнил ее Духом Святым, слава Богу. Аллилуйя. Мы помолимся, чтобы всех вас наполнил, аллилуйя. Ну, в той мире, в которой вам нужно. Аллилуйя. Бог хочет общаться с нами, Он зовет нас, Он манит. Он, ну как, я не называю вас рабами. Ибо раб не знает, что делать господин. Я назвал вас друзьями. Смотрите, кто твои друзья? Кто твои люди, к которым ты можешь прийти ночью попросить ради другого, не ради себя, а ради другого друга? Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. только с другом, кстати. И написано, Иисус говорит, что встанет, даст не по дружбе, то по неотступности его встаст, даст ему, сколько просит. Вы знаете, только с друзьями мы можем быть неотступными. Ну, что у тебя там, давай выкладывай, да все нормально. Ну, что там, что нас повесил? Да все хорошо. Ну, давай, говори. Да все ужасно, все плохо, поубивал бы всех, гады кругом все. Она говорит, давай помогу, она говорит. Ну, в смысле, справиться с этим, не побивать всех. Только с друзьями можешь быть неотступными. Как? Я завершаю уже, Галали. Просто, ну, слушай, кто твои люди? Кто рядом с тобой? Пройдет 45-50 лет. Наташа, выходи, играй, а то я не закончу проповедовать, Галали. 45-50 лет пройдет, и сможешь ли ты, как Билли Грэм, сказать, вот, ну, мы родились... А, Наташа, Юля, давайте кто-нибудь вдвоем выходите, играйте на флейте, быстрее точно закончу, Галали. Выходите, Галали. Через 45-50 лет о ком ты можешь сказать? Это мои люди, благодаря которым просто, ну, я есть тот, кто есть. Билли Грэм говорит, вот, эта медаль не для меня, это моей команде. 45 лет мы вместе. Это наш совместный успех, никак не я один. Как нам найти своих людей? Иисус дальше здесь говорит, знаете, 9 стих Луки 11:9. И я скажу вам, просите, дано будет вам. Проси, Бог, дай мне моих людей. Бог, дай мне друзей. Вы знаете, что исследования, психологи говорят, что за всю жизнь человек может найти 5, максимум 6 друзей. Опять эта цифра. Вот за всю жизнь твоя способность, твоя емкость вместить это 5-6 друзей. Может, у тебя был неверующий друг, ты с ним порвал. Потому что ты верующий стал, перестал с ним водочку пить. Ну, позвони ему сейчас. Встретитесь. Аллилуйя. Выпейте кока-колу или что-нибудь, не знаю. Ну, как-то, ну, пообщайтесь. Может быть, ну, он ждет тебя. Вы столько прожили. Вы 20 лет были вместе. И вот это разрыв. И вы страдаете, и он. Не знаю, ну, просите Бога. Как найти своих людей? Просите Бога, Бог, дай мне людей, дай мне близких людей, дай мне друзей. Второе, Иисус говорит, ищите и найдете. Ищите, знакомьтесь с новыми людьми. Я езжу на эти конференции, чтобы знакомиться, узнавать новых людей. Я ищу, я не забываю старых ни в коем случае. Я обнаружил, мне казалось, есть несколько хороших друзей, с которыми я годами был вместе, потом у них жизнь так случилась, что-то произошло. Но мы встречаемся спустя 10-15 лет, и мы как будто вчера расстались. Люди близкие по духу, родные по духу тебе, которые тебя с полуслова понимают, с которыми ты можешь открыться. Аминь, аллилуйя. Проси Бога, друзья, ищи их, ищи. Третье, Иисус говорит, стучите и отворят вам. Стучи, ходи в гости к ним, аллилуйя. Будь настойчив, приглашай, проводи с ними время, стучи, аллилуйя. Стучи к ним, аллилуйя, смс-ками, давай приезжай, аллилуйя, давай ко мне на дачу, аллилуйя. Жертвуй свое время, у меня друг есть хороший, он сейчас в Канаде живет. Он в Москве, когда мы дружили, у нас жены были, подруги по несчастью. Трое детей родилось у них, они дома сидят, а мы в работе, мы в служении. Они подружились. И помню, однажды где-то в 12 часу ночи мой друг Марк звонит мне и говорит, Алексей, говорит, слушай, поехали на разборку. Ночью уже темно, на разборку. Я такой, у него Мерседес старый, нужен редуктор задний на разборке. Я Ире говорю, Ира, что на разборку поехать? Она говорит, какую? Я говорю, ну Мерседесы там разбирают, надо купить. Она говорит, ну друг же, дружба стоит чего-то. Езжай, благословляю. Она меня везде не видела, месяца два не видела, и тут благословила. Мы едем ночью с другом, какие-то гаражи, какой-то темный, склизкий тип открывает нам гараж, не знаем, свой или чей. Вытаскивает эти какие-то безумно тяжелые редукторы, говорит, Алексей, крути, я кручу. Он такой, смотри, стучит или не стучит? Я говорю, стучит. Он говорит, вот тоже, мне кажется, стучит. И мы в 12 ночи, в 1 часу ночи эти редукторы слушаем. Что мы делаем? Аллилуйя, это мой человек. Он нужен мне, он нуждается во мне. Я нуждаюсь в нем. Аллилуйя. Кто твои люди? Аллилуйя. Давайте встанем. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто твои люди? Аллилуйя. Кто твои люди? Аллилуйя. Давайте, у нас сейчас будет... Мы помолимся двумя молитвами. Потом примем причастие. И потом те из вас, кто хочет, мы сделаем огненный туннель. Мы помолимся за вас, благословим вас. Огненный туннель. Знаете, мой друг Марк, он жил в Израиле, потом в Америке, потом переехал в Канаду. И в прошлом году у него был еще один переезд. И так получилось, что нужны были деньги срочно. Он работал несколько месяцев, работал в такси в Убере. С четверга по воскресенье. Слушайте. С четверга по воскресенье перевозил пьяных, наркоманов. Торонто – это второй по численности город, где вот эти сексуальные меньшинства – вот этих девушек, не девушек, полудевушек, полупарней, вот это, вот, они посылали его на три буквы, они блевали у него в машине, говорит. Мне, говорит, было так, говорит, я, говорит, через три месяца работы, говорит, я спал в машине, четверга по воскресенье, мне было так плохо. я чувствовал себя таким грязным, облеванным. И говорит, в какой-то момент, я вспомнил, что есть церковь. Церковь, прими огонь. И я решил, думаю, да. Марк, не выключай меня, аллилуйя, еще рано. Я нахожу церковь, прими огонь, смотрю, там сейчас четверг вечером собрание. Я уставший, убитый, вот как облеванный, как будто мне в душу вливали. Я приезжаю на это собрание, смотрю, и там, на этом собрании, проповедует какая-то женщина. Мне эта женщина не понравилась. Мне не понравилось, что она говорила вообще. Потом эта женщина говорит, давайте сделаем огненный туннель. Я подошел, смотрю, мне не нравится, что этот туннель делает. Люди проходят через этот туннель, кто-то смеется, кто-то плачет, кто-то упал, кто-то на коленях стоит. И я говорю, стой, мне не нравится вот это все, этот туннель огненный, что такое? И я стою и анализирую, вот кто лучше, вот эти, которые здесь упали под силой Святого Духа и лежат? Или те, которые у меня в машине лежат, облеванные? Я думаю, ну, наверное, чисто практически вот эти лучше. Он придет, на жену орать не будет, хорошим будет человеком. Думаю, да, я пройду через этот туннель. Знаете, что он сделал? Он говорит, я прошел, за меня помолились, возложили руки. Говорит, я еду обратно в машине. Говорит, Алексей, говорит, и я чистый, я очищенный. Я чистый, это ушло, вот это состояние. Аллилуйя. Но перед этим несколько молитв. Аллилуйя. Давайте мы сейчас помолимся, спросим Бога. Давайте, вот кто мои люди? Задай Богу вопрос, Господь, кто мои люди? Есть ли эти люди в моей жизни? Эти, каждый... Просто спросите, Господь, кто эти люди в моей жизни? Кто мои люди? Есть ли у меня друзья? Аллилуйя. Если нет, ты понимаешь, что ты нуждаешься в орудийном расчете. Тебе нужны рядом овечки, аллилуйя. Тебе нужна самое простое, самое понятное, доступное. Это твоя домашняя группа, где вы вот вместе возрастаете во Христе. Если у тебя нет друзей, тогда попроси, скажи, Бог, дай мне друзей. Дай мне близких мне людей. Покажи мне людей, Господь, с которыми я могу познакомиться. Аллилуйя. Второй, начинай искать, ищи знакомства. Сегодня воскресный день, пригласи кого-то в гости. Аллилуйя. Не знаю, общайтесь. Сегодня не можешь, следующее воскресенье, позови, общайтесь, ходите в гости. Аллилуйя. Поставь себе цель. Раз в неделю я кому-то в гости иду и либо кого-то к себе зову. Аллилуйя. Общайтесь. Аллилуйя. Стучи, будь неотступным, не сдавайся. У Бога есть для тебя люди. Ты будешь для кого-то огромным-огромным благословением. Ты кому-то поможешь войти в призвание. Кто-то, благодаря тому, что вот твоему маленькому вкладу, он вырастет, он сможет распространять Царство Божие, мир в его семью придет. Ой-ой-ой, кому-то ты в работе поможешь. Аллилуйя, найти работу, аллилуйя, мы нужны друг другу. Давайте помолимся. Папочка, мы благодарим Тебя, Отец Небесный. Папа, я благодарю Тебя за каждого человека здесь. Господь, дай им утвердительно ответить на этот вопрос. Кто мои люди? Кто мои люди? Господь, я молюсь за тех, у кого нет Его людей. Папа, приведи, даруй, благослови. Дай быть неотступными, Господь, в том, чтобы искать, Боже, искать и найти себе друзей во имя Иисуса, стучать в двери во имя Иисуса Христа. Дух Святой, мы приглашаем Тебя. Приди, Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. И давайте спросим Бога сейчас, все вместе. Скажите, Господь Иисус, покажи мне человека, с которым на этой неделе ты хочешь, чтобы я встретился, пообщался, предложил свою помощь или попросил о помощи. Господь, я прошу Тебя, помоги мне строить эти взаимно скрепляющие связи. Дай мне друзей. Благослови тех, которые есть. Я благословляю их Твоим миром, Твоей любовью. Я люблю их, Папа. Я так Тебе благодарен за них. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Еще одна молитва, мы помолимся. Потом будет причастие и огненный туннель. Аллилуйя. Может, причастие. Аллилуйя. Это молитва. А те из вас, кто еще не примирились, аллилуйя. Те из вас, кто еще не примирились с Господом, вы отделены от Него. Вы в состоянии отделения. Бог любит вас. Он хочет, чтобы вы пришли к Нему и обрели мир, обрели покой. Как обрести мир с Богом? Как пережить прощение? 30 апреля 92 года я шел по улице города Иркутска и встретился с людьми, которые прямо на улице рассказывали Евангелие. И они сказали, говорят, если в твоей жизни есть страх смерти, ты боишься смерти, ты ненавидишь себя и людей, и ты в депрессии, это из-за греха в твоей жизни. Есть корень, который производит эти вещи, этот корень — грех. И ты не можешь от него избавиться сам. Этот грех, он как рак крови, ты не можешь скрыть себе вены и вытащить их, вытащить этот грех. И Бог Отец видит твою несостоятельность, невозможность избавиться от грехов, послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы Христос умер за твои грехи, вырвал этот корень из твоей жизни, чтобы ушли страх смерти, ненависть к себе и к людям и депрессия. Христос умер за твои грехи. Ты должен был страдать, ты должен был мучиться на кресте. Но Иисус сделал это за тебя, вместо тебя, и пошел в ад вместо тебя. И Он воскрес на третий день, потому что Он чистый, святой. И сейчас Он живой и воскресший. И мне сказали, если ты тому живому воскресшему Христу помолишься, попросишь Его простить твои грехи, то Христос простит твои грехи, и из твоей жизни уйдет страх смерти, депрессия и ненависть к себе и к людям. И тогда мне задали вопрос, кто хотел бы, было человек 70 тогда, на улице мы стояли, кто хотел бы помолиться этой молитвой, пригласить Христа в свою жизнь, поднимите руку, мы с вами помолимся. И моя рука поднялась кверху. Аллилуйя. Как ваша рука сейчас? Да благословит вас Господь. Может, еще кто-то хотел бы помолиться молитвой, пригласить Христа прийти в вашу жизнь. Да благословит вас Господь. Давайте, я не буду вызывать вас вперед, вы там, где вы есть, вы подняли руку или нет, но, пожалуйста, сейчас мы все, мы, которые приняли Христа, в воспоминание о том, что мы это сделали, а вы, которые первый раз, от всего сердца повторяйте слова этой молитвы за мной, хорошо? Можете закрыть глаза, можете с открытыми, как вам удобно. Скажите такие слова Иисусу Христу от всего сердца. Скажите: Господь Иисус Христос, я верю в Тебя, что Ты Сын Божий, пришедший на землю и ставший человеком ради моего спасения. Иисус, я грешник. Я нуждаюсь в спасении. Прости мне мои грехи. Очисти меня от всех моих грехов и войди в мое сердце. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Иисус Христос, я отдаю мою жизнь Тебе. Бог Отец, спасибо Тебе, что прямо сейчас из-за Иисуса Христа Ты прощаешь все мои грехи и делаешь меня своим ребенком, новым творением, чистым и невинным. Спасибо, что Ты принимаешь меня Твою семью во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит вас обильно. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Хорошо. Аллилуйя. Мы сейчас все вместе примем святое причастие. Давайте вместе исповедуем апостольский символ веры. Это то, что, во что верят 2 миллиарда 300 миллионов христиан на земле. Католики, православные, мы протестанты, мы одна церковь. Так получилось, здесь на земле мы в разных деноминациях, но там на небе не будет разделения этих. Аллилуйя. И в духе сейчас их нет. Давайте все вместе скажем. Верую в единого Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, также в Иисуса Христа, Его единородного Сына и нашего Господа, который зачат Духом Святым, рожден Девой Марией, который страдал во времена Понтия Пилата, был распят, умер и был погребен, сошел в царство смерти, на третий день воскрес из мертвых, вознесся на небо, воссел одесную всемогущего Бога Отца, откуда вернется судить живых и мертвых. Верую также в Святого Духа, Святую Соборную Церковь, собрание святых, прощение грехов, воскресение мертвых и вечную жизнь. Аминь. Давайте обратим свои сердца к Богу. Да, это действительно верно, правильно и благословенно, чтобы мы всегда и повсюду прославляли и благодарили Тебя, всемогущий Отец, Святой Бог, через Иисуса Христа нашего Господа. Боже, Он Твой единственный Сын, который ради нас воплотился в человека, чтобы верой в Него мы могли стать Твоими детьми. Поэтому вместе со всеми верными всех времен и поколений, со всем многочисленным воинством небесным будем славить Твое святое имя и, ликуя, восклицать. Давайте подготовим наши сердца, чтобы принять Господа Иисуса Христа через то, что мы едим хлеб и пьем вино. «Плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье», — сказал Иисус. Давайте мы исследуем нашу жизнь. Библия говорит: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Давайте мы все вместе исповедуем наши грехи, помолимся, попросим Бога осознать наши грехи и простить их. «Я признаюсь Тебе, святой и праведный Бог, что я часто согрешаю в мыслях, словах и делах. Я не всегда любил Тебя больше всего другого, не любил ближнего, как самого себя. Сейчас я молю о помощи, чтобы осознать мои грехи и обратиться от них. Посмотри на меня в милости Твоей. Прости мои грехи во имя Иисуса Христа, Господа моего. Аминь». И сейчас давайте возьмем минуту. Те грехи, которые вы знаете свои, исповедуйте пред Господом, покайтесь в них и... Также есть наши тайные грехи. О них вы можете спросить. Давайте все вместе спросим Иисуса Христа. Скажите: «Господь Иисус, в каком грехе Ты хочешь, чтобы я покаялся сейчас?» Покайтесь в нем. Скажите: «Господь Иисус, прости мне этот грех. Назовите его». Грех всегда имеет корнем ложь, которую мы верим. Давайте спросим: «Господь Иисус, покажи мне, в какую ложь я верю, которая производит данный грех в моей жизни?» Давайте покаемся, отречемся от этой лжи. Скажите: «Господь Иисус, прости меня». Назовите это. «Прости меня, что я верил в эту ложь. Я услышал ложь». Господь говорит: «Ты не веришь, что я до конца люблю тебя». Мне пришло место Писания из Иоанна 13 главы, где Иисус сказано: «Иисус во время вечери припоясался и умыл ноги ученикам, и делом доказал, что Он любит своих учеников». Иисус любит тебя, и Он служит тебе. И давайте также попросим показать истину. Скажите: «Господь Иисус, покажи мне Твою истину, какой Ты на самом деле и как Ты смотришь на меня». Аллилуйя. Поблагодарите Господа за истину.